Глава 7. Это утро слепило как-то особенно ярко, и по-особому же живо, игриво как-то щипало морозцем щеки. Деду даже не пришлось меня будить. Около 7 утра, ни свет, ни заря, я уже ходил по отведенной мне комнате, то и дело прокручивая в голове все, что случилось за последнее время. Нет, я уже не думал, что схожу с ума. Как раз наоборот. Едва рассвело, чтобы хоть чем-то отвлечь себя, я вышел к дровянику и принялся усердно колоть дрова. И увлекся настолько, что не сразу заметил деда, уже, видимо, не один час наблюдавшего за мной. Попивая ароматный чай, он щурился, как обычно, оценивающе. И складывалось впечатление, что он только и ждет, чтобы я начал его спрашивать. А вопросы роились в голове комариной тучей. Я слишком много должен был узнать и понять. О ловчих, одним из которых теперь вроде как стал, о роде, о доме этом, о деде и странной девочке Иго. О Лене хотел спросить еще раз, но с языка слетело: «Теперь я не опасен?» Для окружающих я имею в виду. С каждым ударом колуна я представлял, что бью по блестящей лысине, а не по березовой чурке. Становилось легче, но лишь до нового замаха. «Для них? Нет», — кивнул дед. «Ты для себя теперь опасен». Иной раз я поглядывал на хилого дедульку, что сидел на пеньке неподалеку и наблюдал за моей работой с известным интересом, а видел патриарха. Родоначальника древнего, но теперь позабытого рода особенных людей. Плечи горы, взгляд насквозь и пылающий символ расколотого солнечного неба на широкой груди. При виде всего этого там, в роднике, я ощутил пробуждение чего-то, от чего в обычной жизни в последний год отмахивался. Ощущение жизни. Как если бы нащупал вдруг тоненькую связующую нить. В таких случаях, вроде как говорят, заново родился. Но я бы сравнил это с глотком воздуха, когда из последних сил выныриваешь из коварного речного водоворота. Кислород насыщает тебя, почти уже сдавшегося, новыми силами и разгоняет едва не остановившееся сердце. И ты понимаешь, что все твои действия до этого были лишь барахтаньем на месте, пустым и бессмысленным. И не плыл ты никуда. Тебя просто тащило потоком, как и миллионы других, уверенных, что для высоких целей всегда найдется кто-то умнее, честнее, достойнее, кто-то готовый действовать и принимать ответный удар, а ты, пока тихонечко в стороночке будешь пожевывать лоскуток своей спокойной и размеренной жизни, пока не сыграешь в ящик, как говорили в старых американских фильмах. Плыть по течению я больше не хотел. Не мог просто. Я должен жить, какой бы жизнь теперь ни оказалась иной. Как так вышло, дед? Меня распирало странное чувство несправедливости. Я, можно сказать, снова обрел семью, но лишь для того, чтобы узнать, что являюсь фактически последним ее представителем. Замах? Удар? Чурка надвое. Я вытер пот со лба, поправил одноухую ушанку и посмотрел на хозяина впрямую. Тот буравил взглядом снег, словно он укрыл важные воспоминания, без которых не ответить. «Сперва я вот что тебе скажу. Будь готов, что символ нашего рода кое-кого приведе в бешенство. Так запросто его, символ-то, не увиди. Но есть сущности, от взгляда которых не укрыться. Я ведь не просто так сижу тут уже. Почитай век. Были на то причины. И причины на то остаются». «Какие, не скажешь?» Удар, чурка надвое. Казалось, я мог переколоть дрова во всей округе, даже не вспотев. «А сейчас она приде. Причина-то». Дверь избы распахнулась и с треском ударилась о стену. Ига никогда не открывала ее аккуратно. Она вообще ничего не делала аккуратно. Там, где прошла Иго, оставались погром и разруха, хоть девочка никаких особых усилий к этому и не прилагала. «Де!» — Летела она к нам распахнутой, с шапкой в руках. Девочка излучала такую жизненную энергию, что даже искрящийся снег на ее фоне казался блеклым и тусклым. Старик умело запахнул шубку, нахлобучил шапку по самые щелки глаз, да и отправил Иго в деревню. Но перед калиткой окликнул и строго напомнил. «Сегодня крайний день. Ты, девочка умная, не подведи нас. Теперь и Котя наша семья». То ли кивнула Иго, то ли шапку поправила. Не понять. Через минуту ее уже и на горизонте-то видно не было. «Ей 100 лет?» — не уловил я. «Ей всего 3», — просиял однозубо дед и невесело вздохнул. «Я тебе все расскажу, но по порядку. Ты, главное, кали, малец, кали дроват и слушай повнимательней». Таких, как Иго, преследовали во все времена. Детей, появившихся на свет с явными чертами сущностей. Полукровок, выродков. Если их не убивали суеверные крестьяне, то до них добиралась какая бы то ни была церковь или светская власть. И даже если такому ребенку удавалось избежать гнева обычных людей, ему грозила смерть от рук соплеменников собственных родителей, а то и их самих. Существование выродков — угроза всему. Угроза извечной игре. Может, потому что их сверхъестественные способности видны даже спящим? Одни твердили, что есть некое пророчество, другие ненавидели выродков за противное природе смешение, третьи уничтожали их от неизбывного человеческого страха неизвестности. Так было всегда, во все времена. И этот постулат соблюдался даже не на уровне родов. Он был един для всех культур. «А кто она? Что за сущность в ней выродилась?» «Воришки-то?» Дед редко называл ее по имени, когда ее самой рядом не было. «Не поверишь». Я ждал чего-то ошеломительного, и хитрый прищур под густыми белыми бровями только усиливал интерес. Но ответ превзошел все ожидания. «А не знаю я». Колун застрял в очередной чурке. Я выпрямился, выдохнул, стерев таки проступивший пот. Присмотрелся. Вроде не издевается. «Разве можешь ты и не знать этого?» «Ты не заметя, что я узник собственного дома?» Дед немного рассердился, но тут же успокоился. «Я многое забывать стал, Котя. Без остального рода какой из меня... Эх... Иногда мне чудится, что Иго была со мною с самого начала». Он опять глядел в снег и наглаживал бороду. 100 лет назад я пошел против извечной игры и, подставив под удар свой род, я встал на защиту своей дочери и тем убил остальных, всех, кто не согласился меня покинуть». «Твоя дочь была выродком». Дед глянул вдаль поверх приземистых домов в пышных снеговых шапках. «Ее мать пришла из Азии. Была сильна и красива, как...» Он вдруг повернулся ко мне. «Ты любил Елену? Тогда ты пойми, насколько была красива моя Нонга. И дочь наша была красива. Я-то знал, что она красива, Котя. Но объяснить это людям не суме. Мы не выстояли. Я остался один». «И поэтому ты приютил Иго?» Дед кивнул. Не смело, как бы даже сомневаясь в чем-то. «Внутри моей усадьбы меня не увидит никто. В целом мире не увидит. Домовой, мой старый друже, скрывает меня от любого взора, даже самого острова, пока я здесь. Я долго ждал, Котенька. Ее ждал». Дед кивнул в сторону деревни, откуда морозный воздух доносил такие отчетливые визги и крики, словно дети играли прямо тут, под тыном. «Тебя ждал. Я дождался, понимаешь? Я теперь не один. Теперь можешь и пожить еще». Он достал перемотанный изолентой смартфон и уткнулся в него, а я больше не заговаривал. Что-что, а боль где-то под сердцем, когда и не вдохнуть толком, долгое время была моей собутыльницей. Я его понимал. Поэтому просто колол дрова и продумывал план дальнейших действий. Дети кубарем скатились с горы, визжа и улюлюкая. Как ни пытался я, а разглядеть среди них Иго не получалось. Она бегала так же, как и другие дети. Тоже кричала и смеялась, неслась наверх, чтобы опять скатиться, и спотыкалась, как и они, ныряя горячим лицом в белый снег. Была в такой же шапке по самые глаза и заиндевелом шарфе во все лицо. Иго, выродок, ничем не отличалась от обычных человеческих детей. «Сегодня она ляжет спать», — дед оторвался от своей отдушины в синей изоленте. «И мне страшно, Котя». «Почему?» «А как будто все это уже было, понимая?» Он посмотрел куда-то сквозь меня. «Не так даже сказал. Как будто в прошлый раз все так и было. Я боюсь ее взросления, малец. Пока она маленькая, я шапку ей надел да по попе дал, чтоб не снимала. Поди дай ей по попе, когда она вырастет. Другие дети легко ее забывая. Каждый раз, когда она ложится спать, друзья ее забывая. И это хорошо, котенька. Она просыпается на 3-4 года старше и снова знакомится, но уже со старшими братьями-сестрами тех, с кем с горки недавно каталась. Потом будут еще старше дети, после и не дети вовсе. А потом я не хочу потерять Иго, как потерял свою...» Он пожевал недосказанное и сплюнул. Черты лица погрубели, морщины стали почти черными, старчески нависшие веки мелко задрожали. Сосны вдруг ожили и испуганно зашептались. Где-то у реки раздался громкий треск старой, отжившей свое ветлы. Китайский смартфон в морщинистых руках деда только и успел жалобно пискнуть, хрустнул и потух. «Ну вот, Котя, там, в Азии-то, может, купишь старику новый?» Вымученно улыбнулся дед, и я кивнул. «Вот и ладненько. Пока Иго играя, мы о деле поговорим, чаю попьем. Тебе понравился чай? Сам собирал, еще когда мог». Мне предстояло изучать окружающую действительность заново. Это всегда сложнее, чем просто познавать мир. Ведь нужно выкорчевать старые убеждения и наложить на кровоточащие раны сознания пластыри новой истины, которые оно порой наотрез отказывается принимать. Все это совершенно точно не была никакая не компьютерная симуляция. Реальность наша была вполне реальной. И слова деда тому служили отличным подтверждением. «Начнем?» Едва мы оказались в тепле и уселись за стол, спросил я. «Ты на меня особо-то не надейся, малец». Смачно на всю гостиную отхлебнул чаю дед. «Я старый, я забываю многое. Да и не забывал бы, время не мое уже». «Хочешь сказать, что в твое время не было никаких рангов и ступеней?» «Не-а», — мотнул белой головой дед. «На то игра и извечная, малец, что она изменчива. Она велась, когда люди камнями еще бросались. Велась, когда в дело пошел порох. Ядреная мощь у людей!» Он потряс треснувшим смартфоном, как проповедник Библии. «Появилась, а она никуда не делась. Она все переживе, малец. Меня, тебя. Таланты и шкалы всякие в твоем храме не предел. Скоро и храма-то, наверное, не будет никакого в головах ловчих». «А что будет и вместо него?» «Не знаю. Точно знаю одно. Никуда не денется только кромешное истребление друг дружки». Как-то холодно стало от этих слов деда. Но я не унимался. «А кто ее ведет-то? Кто за всем стоит? Кому нужно уничтожение одной культуры другими?» Он посмотрел на меня, как на дитя неразумное, мол, «Ну говорил же, не надейся особо».

Как выяснилось, многое, если не все, в извечной игре сводилось к уничтожению. В том числе ранговый рост ловчего, или даже в особенности он. Мы могли отлавливать сущности хоть десятками, но это не значило, что все они станут нам служить. Для этого и существовали постаменты, центры концентрации. Только помещенная на постамент сущность дарила ловчему свои способности. Также два постамента внутри храма не значили, что я мог поймать всего две сущности. Дед не любил это слово, но замену ему почему-то не искал, словно был вынужден произносить его как по рекламному контракту. Бестиарий — это некое место вне храма, этакий заповедник внутри воображения ловчего, где обитают незадействованные на данный момент сущности. Для его строительства нужно много знать о конкретном чуде-юде, ведь всякой твари необходим был свой заповедник. «Ты можешь изловчиться и поймать кумихо где-нибудь в корейских трущобах. Но если колесо ставит наши культуры супротив, то ты никогда не используешь ее чары в полную силу. А вот если решишь принести ее в жертву, чтобы храм твой разросся новой точкой концентрации, вот тогда...» «Где?» Девчушка влетела внутрь под стать прозвищу. Одежда в разные стороны, многострадальная дверь настежь, пустая чашка, что дожидалась ее, оказалась под столом, хоть и уцелела. Она запыхалась, ноздри раздувались, словно ига неслась к нам через лес пару-тройку километров с важной-приважной вестью. Примерно так и вышло. «Где? Они здесь! Другие изводчины! Кеша видел твоих близнецов со стеклянными глазами! Я домой дунула, а Витька...» «Котя!» Дед посмотрел на меня хмуро. «Пока ты тут, ига в опасности. Во мне они не увидят никого, да и за тын не шагнут, не смогут. Но если тут будешь ты...» «Я выведу его околицы к станции, где...» — замахала руками Иго. «Нет, ни шагу из пролеска. Дорогу на словах объяснишь, как деревню обойти, и мигом назад», — строго сказал дед и добавил, глядя на меня. «Все, время тебе покинуть нас. И постарайся вернуться, малец. Не дай лиху себя угробить».